На всякий случай, чтобы не помянули меня недобрым словом, выписываю сюда по азбучному порядку те слова, которые в книжке этой не всякому понятны. Бандура — инструмент, род гитары. Баток — кнут. Болячка — золотуха. Бондарь — бочарь. Бублик — круглый крендель, баранчик. Буряк — свекла, буханец — небольшой хлеб, винница — винокурня, галушки — клёцки, голодрабец — бедняк, бобыль, гопак, горлица — малороссийские танцы, девчина — девушка, девчата — девушки. Дижа — катка, дребушки — мелкие косы, домовина — гроб, дуля — шиш, дукат, рот медали, носится на шее, знахор, многознающий, ворожея, жинка, шена, жупан, рот кафтана, каганец, рот светильни, клепки, выпуклые дощечки, из коих составлена бочка, книж, рот печеного хлеба, кобза, музыкальный инструмент, камора, амбар, кораблик — головной убор, кунтуш — верхнее старинное платье, каравай — свадебный хлеб, кухоль — глиняная кружка, лысый дитько — домовой, демон, люлька — трубка, макитра — горшок, в котором трут мак, макогон — пес для растирания маку, малахай — плеть, миска — деревянная тарелка, молодица — замужняя женщина, наймыт — нанятой работник, наймочка — нанятая работница. Оселедец — длинный клок волос на голове, заматывающийся на ухо. Очипок — рот щипца, помпушки — кушанье из теста, пасечник — пчеловод, парубок — парень, плахта — нижняя одежда женщин, пекло — ад, перекупка — торговка, переполох — испуг, пейсики — жидовские локоны, поветка — сарай, полутобенек — шелковая материя, путря — кушанье рот каши, рушник — утиральник, свитка — рот полукафтанья, синдячки — узкие ленты, сластены — пышки, сволок — перекладина под потолком, сливянка — наливка из слив, смушки — бараний мех, сонишница — боль в животе, сопилка — рот флейты, стусан — кулак, стрички — ленты, тройчатка — тройная плеть, хлопец — парень, хутор — небольшая деревушка, хустка — платок носовой, цибуля — лук, чумаки и обозники, едущие в Крым за солью и рыбою, чуприна — чуб, длинный клок волос на голове, шишка — небольшой хлеб, делаемый на свадьбах, юшка — соус, жижа — ядка, рот палатки или шатра.